он это учуял с самого начала. Мне на это понадобилось 4 долгих года. Я любил Валериана. Я просто боготворил его. Я считал его образцом благородства. И очень может быть, что я бы так и не разглядел его подлинного лица, или же разглядел его слишком поздно, если бы не та женщина. Женщина с ребенком на руках и с лицом пречистой девы, которая ждала меня у собора святого Иосифа. Мы присели на скамейку, и она сказала, глотая слезы: «Он украл у тебя любимую, вошел в твой дом и украл, не так ли?» Отчаяние или жажда возмездия подчас толкает человека к труднообъяснимым поступкам. Я никогда прежде не видел эту женщину, и все же она позвонила мне, захотела встретиться и попросила, чтобы я ее выслушал. Она была одной из жертв Валериана, и ребенок у нее на руках был ребенком Валериана. Грустная, пошлая история, как и все, что он делал в своей жизни. Зачем ему нужна была Петронелла? Зачем он отнял ее у меня? Я мучаюсь, но не нахожу ответа. И лишь подлец Тудорел сразу его нашел. Братыша интересует не Петронелла, а ее отец. Неужели ты не понимаешь, что при таком тесте можно далеко шагнуть? Особенно, если ты не совсем уж бездарен. Я вновь останавливаю магнитофон. И вновь воцаряется в кабинете тяжкая, давящая тишина. Но я не тороплюсь ее нарушить. «Мы пропустим некоторые частности», — говорю я, — «и перейдем к главному. Послушайте, я опять прокручиваю ленту до следующей отметки. Я не упрекаю Валериана в том, что он заставил меня работать с ним. Мне нужно было набраться опыта. Но он это сделал лишь для того, чтобы использовать меня. Просто у него два лица, две ипостаси. Он вовлек меня в эту работу, но и выжил из меня все, чего ему самому не хватало. Хотя я многому у него и научился. Это в какой-то степени оправдывает его. Одного только я не могу ему простить. Ведь это я первый поделился с ним, как со своим учителем, главной моей мечтой — оформить спектакль «Северный ветер». Он заставил меня рассказать ему мой замысел во всех подробностях, до самой малой детали. Он слушал меня с таким вниманием, что мне показалось, он гордится мной. И я его опять любил так же пылко, как любил на первом курсе. Но вот пришел тот день, когда... Страшный день. Самым естественным и невинным видом он сообщил мне, что ему поручено оформить в Национальном театре именно «Северный ветер». Он говорил со мной так, словно никогда между нами и речи не было о моем собственном замысле, о моих идеях, решениях. Он теперь говорил о них, как о своих собственных. Я знаю, я не боец. Я могу бороться только красками, с холстом. Мой двоюродный брат нашелся бы, что ему ответить. Я же просто был подавлен, обезоружен беззастенчивостью моего учителя. И чтобы хоть не окончательно, не навеки отступиться от своего замысла, я принял предложение Валериана осуществлять его вместе с ним. Я вновь перематываю пленку, перескакивая через детали, не имеющие, на мой взгляд, особого значения. Присутствующие напряженно следят за каждым моим движением. Я не жесток, я вообще ненавижу жестокость. Но сейчас я со странным удовлетворением наблюдаю, как повергает их всех в ужас запись исповеди Кристиана Лукача. И мне приходит в голову успокоительная мысль, что теперь-то я уж недалек от того, чтобы восстановить с полнейшей достоверностью истинные обстоятельства смерти Кристиана Лукача. На его подлость, как и бездушие Петронеллы, я обнаружил много позднее. Я и сам не знаю, что подтолкнуло меня тогда к этому.